Сефер Толдот Йешу. В лето 4060-71, по еврейскому летоисчислению 3671 год, в различных версиях Сефер Толдот Йешу указываются различные даты рождения Иисуса, в дни царя Яная была беда великая с врагами Израиля. Врагами Израиля здесь называются сами евреи. Этот эвфемизм достаточно часто встречается в классических текстах. «Ибо восстал некий блудодей, муж злой и беззаконный, ведущий свой род от колена Иудина, и имя его Йосиф Пандера. И был он высок и могуч, и прекрасен видом, и большая часть дней его в блуде и в беспутстве, разбое и злодеяниях. И обитал он в Вифлееме Иудейском, и по соседству с домом его жила некая вдовица и дочь у нее по имени Мария, она же Мирьям Мегадла, Сеар Нешая, то есть Мария, растящая волосы женщин, упомянутая в Талмуде. Когда возросла она, мать обучила ее... Мать обручила ее с неким юношей, имя которому Иоанн, и был юноша тот скромен и смирен духом, и боялся Бога. И был день, и прошел Иосиф пред домом Марии, и увидел ее, и воспылал к ней лютой страстью. И быстро стал чахнуть, и его мать сказала ему: «Отчего ты так изнемог?» И отвечал он и сказал: «Марию, невесту, полюбил я». И она сказала ему: «Не изнуряй сердце свое, а подстереги ее, и овладей ею, и сотвори с нею по воле своей». И делал Йосиф Пандера так. Все время ходил он возле дома Марии, но не мог выбрать удобного часа до исхода одной из суббот. И нашел он Марию, сидящую на пороге дома, и вошел с нею в дом, в горницу, которая около входа, и возлег с нею, и думала она, что это Иоанн, обрученик ее. И сказала она ему: «Не прикасайся ко мне, ибо я в скверне месячных». А он не слушал ее, и утолил свое желание, и пошел домой к себе. И посреди ночи вновь возгорелась в нем лютая страсть, и восстал он ото сна, и направился к дому Марии, и вошел в горницу ее, чтобы во второй раз овладеть ею. И весьма устрашилась девица и сказала ему: «Что это, господин мой? Ибо ты за одну ночь дважды вошел ко мне, на что ты и не посягал со дня обручения нашего». А он продолжал молчать и не отвечал ни слова. И сказала ему Мария: «Не прибавляй греха беззаконию, ведь я же сказала тебе, что я в скверне месячных». И не послушался он голосу ее, и сотворил с ней по воле своей, и ушел своею дорогою. По прошествии 3 месяцев дали знать Иоанну: «Обрученица твоя носит во чреве». И весьма устрашился Иоанн. И пошел он к Симеону, сыну Шетаха, учителю своему, и рассказал о случившемся, и вопрошал, что делать. И сказал ему учитель: «Кого ты подозреваешь?» И сказал тот: «Я не подозреваю никого, кроме Йосифа Пандеры, блудодея, который живет рядом с ее домом в ее предместье». И сказал ему учитель его: «Сын мой, последуй совету моему и храни молчание. Коли он вошел к ней однажды, то не может быть, чтобы не вошел к ней во второй раз. Поступи с мудростью, заручись свидетельством свидетелей и приведи его в великое судилище». И ушел юноша, направляясь домой, и был в большой скорби. А когда разнеслась молва, что она беременна, сказал Иоанн: «Ныне скажут, что она от меня чревата, и от великого стыда и бесчестия покинул он землю Израиля и ушел в Вавилон, и был там. И родила Мария сына, и нарекла ему имя Иисус, Йошуа, в память дяди своего, брата матери. И возрастал отрок, и мать наняла ему учителя, имя которому Эльханан, и обучал отрока, и обладал тот сердцем, способным к разумению. И был день, и проходил отрок перед Синедрионом в Иерусалиме. И было заведено в те дни, что всякий, кто проходил перед ними, покрывал голову свою, склонялся и падал ниц перед ними. А этот отрок, проходя перед ними, обнажил голову свою и с дерзким видом склонился лишь перед своим учителем. И возговорили они все и сказали: «Коль он столь бесстыден, то знай, что рожден во блуде». В талмудической литературе довольно устойчивым является положение о том, что рожденный во блуде мамзер отличается наглостью. И отвечал один из них и сказал: «Воистину он блудородный и сын скверный». И отвечал Симеон, сын Шитаха, и сказал: «Помнится мне, что однажды, несколько лет назад, пришел ко мне ученик мой Иоанн и сказал: «Горе мне от бесчестия и позора, ибо Мария, обрученица его, мать этого отрока, зачала от другого мужа, а не от него. И вот оно, то самое дитя». И вопрошал я его: «Кого ты подозреваешь?» И он сказал: «Йосефа Пандеру, он ее ближайший сосед». И когда разнеслась молва о ее беременности, удалился Иоанн от позора в Вавилон, и он все еще там. И сказали все: «Если так, то он воистину блудородный и сын скверный». И вострубили в 300 рогов, и провозгласили, что он рожден во блуде и недостоин войти в общину. И нарекли ему имя Иешу по первым буквам слов «Йимах шмо вазихро», то есть «да сотрется его имя и память о нем». На иврите имя Йешу состоит из 3 букв «Юд, Шин, Вав». И как услышал Йешу, что он отрешен от общины, то опечалился в сердце своем и убежал и направился в Верхнюю Галилею, и пребывал там несколько лет. А в то время сокровенное имя Божие было начертано в храме на первозданном камне, ибо царь Давид, зиждя основания, нашел там некий камень над зевом бездны, и было на нем начертано имя Божие, и извлек он его и установил в святая святых. И страшились мудрецы, что недоросли изучат это имя Божие и разрушат мир, не приведи Господь. И посредством имен Божьих сделали 2 медных львов и повесили их над входом в святая святых, одного справа, другого слева. И если кто-нибудь, вошедший туда, выучивал это имя, львы эти, когда он выходил, начинали вдруг рычать на него, и слова имени от внезапного ужаса и смятения исчезали из его сердца, и он забывал их. И когда разнесся о Йешу слух, что он благородный, покинул он Верхнюю Галилею и тайно явился в Иерусалим. И вошел в святилище, и изучил там святые знаки, и записал имя Божие на папирусе, и помянул имя это, чтобы не чувствовать боли, и сделал себе надрез на плоти, и вложил туда папирус с именем, и вновь помянул имя, и вернулась плоть к своему прежнему виду. Благодаря волхвованию и силою нечистого имени вошел он в храм. Если бы не это, священники, сыны Аароновы, не позволили бы ему войти. Воистину, нечистое имя и волхвование поспешствовали ему в этом, и когда уходил он, зарычали на него львы, и забыл он имя Божие. Тогда, выйдя за город, он разрезал плоть свою, извлек письмена, сочетал знаки и заучил это имя. И ушел он в Вифлеем Иудейский, на родину свою, и стал там вопить громким голосом: «Где те нечестивцы, что говорят обо мне, будто я блудородный и отрешенный? Сами они блудородные и отрешенные. Та, которая родила меня, мать моя, была девственницей. В нее я через темя вошел, и я сын Божий, в соответствии с распространенным христианским верованием, Мария забеременела через ухо от голоса ангела. Ибо мне пророчествовал пророк Исаия: «Се дева в чреве приимет», и так далее. Исход 7:14. «А я тот, кто сам себя создал, кто сотворил небеса и землю и море и все, что в них». И отвечали ему и сказали: «Яви нам знамение и чудо, коли ты Бог». И отвечал он и сказал: «Принесите ко мне мертвеца, я воскрешу его». Бросились они и раскопали одну из могил, и нашли там лишь сухие кости. И дали ему знать, говоря: «Ничего мы не нашли, кроме костей». И сказал он: «Принесите их». И принесли ему их. И сочетал он эти кости, кость с костью, и покрыл их кожею, и плотью, и жилами. И встал тот на ноги, воскреснув. И, видя это, дивились люди. И он сказал им: «Это для вас диво? Подведите ко мне прокаженного, и я исцелю его». и привели к нему прокаженного, и он исцелил его именем Божьим. И было, когда они увидели это, то поверглись пред ним и поклонились ему, и сказали им: «Воистину ты Сын Божий». И в день пятый дошла недобрая весть до святого града Иерусалима, и стало им известно обо всем, что сотворил Иешу. И лихие люди возрадовались великой радостью, а старейшины, благочестивые мужи и мудрецы, возрыдали слезно. Великий и малый синедрионы погрузились в глубокую скорбь и постановили послать за ним, ибо решили в сердцах своих: «Быть может, одолеем его к славе Господней, чиня над ним суд и казня его смертью». И послали за ним Ананию и Ахазию, знатных людей из малого синедриона, и пришли те к нему и преклонились пред ним, чтобы усилить заблуждение его. А он возомнил, что они тоже веруют в него, и принял их благосклонно, и усадил их во главе своей беззаконной братии. И сказали они ему: «Благочестивые и знатные мужи иерусалимские послали нас к тебе, дабы соизволил прийти к ним, ибо слышали они о тебе, что ты Сын Божий». И сказал им Иешу: «Истину слышали. И вот я сделаю все, что вы скажете, но при одном условии: пусть все они выйдут ко мне навстречу, синедрионы великие и малые, и те, кто отрешили меня, и пусть примут меня так, как рабы принимают Господа своего, тогда приду к ним». И вернулись посланники в Иерусалим, и там поведали все то, что он сказал. Отвечали старейшины и благочестивые мужи и сказали: «Все, что он сказал, мы сделаем». Вернулись эти люди и поведали Иешу: «Все, что сказал ты, они сделают». И сказал им Иешу: «Я иду с вами». И было, когда достиг Иешу Нова, что в окрестностях Иерусалима, сказал им Иешу: «Есть ли при вас добрый и благовидный осел?» И сказали они: «Есть». И сказал он: «Подведите его ко мне». И подвели ему доброго осла, и въехал он на нем в Иерусалим. И когда въезжал он в город, то весь город пришел в движение. И возвысил Иешу голос свой и сказал им: «Обо мне пророчествовал пророк Захария: се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на молодом осле, сыне подъяремной». И когда услышали они это, то заплакали плачем великим, и изодрали свои одежды, и пришли благочестивые мужи к царице. Это была царица Елена, жена уже упомянутого царя Яная. Она царствовала после смерти мужа, ее называют также Ульяной, сыном ее был царь Монобаз, убитый своим рабом Иродом. И сказали ей: «Человек этот достоин смерти, ибо склоняет чернь к беззаконию. Дозволь нам, и мы изловим его нашими ухищрениями». И ответила им царица: «Пошлите за ним, и я решу, как с ним поступить». Через это она задумала избавить его от рук их, ибо он приходился ей с родственником. И поняли мудрецы ее замысел, и ответили ей: «Государиня наша царица, не вздумай искать для него мира и оправдания, ибо волхвованием он обманывает и соблазняет народ». И поведали все, что имело касательство к Божьему имени. И сказали они: «Ты должна вывести на свет вину его, ибо он достоин смерти, и он блудородный и сын скверны». И рассказали ей повесть о Иосифе Пандере. И ответила им царица: «Я и в этом послушаю вас, лишь приведите его ко мне, да услышу, что он скажет и что соделает, ибо весь свет твердит мне о великих чудесах, которые он творит». И ответили мудрецы: «Сделаем по слову твоему». И послали за Иешу, и предстал тот перед царицею. И сказала ему царица: «Наслышана я о дивных делах, которые ты творишь. Сотвори и предо мною так». И ответил ей Иешу: «Сделаю все, что ты скажешь. Об одном лишь тебя молю: не предавай меня в руки тех нечестивцев, которые говорят, что я блудородный». И сказала ему царица: «Не страшись». И сказал Иешу: «Приведите ко мне прокаженного, и я исцелю его». И привели к нему прокаженного, и возложил он на него руку свою, и произнес великое имя, и очистился человек тот, и обновилась плоть его, как плоть отрока. И сказал Иешу: «Принесите ко мне мертвеца». И принесли к нему мертвеца, и возложил на него руку свою, и помянул имя Божие, и воскрес тот, и встал на ноги. И сказал Ешу: «Обо мне пророчествовал Исаия, тогда хромой вскочит, как олень», и так далее. И сказала царица мудрецам: «Как это вы говорили о нем, что колдун человек этот? Вот я своими глазами видела, что творит он дела, словно сын Божий». И отвечали ей мудрецы и сказали: «Не следует царице думать и говорить так, ибо воистину он колдун». И сказала царица мудрецам: «Ступайте прочь от меня, и больше не говорите мне таких слов». И вышли мудрецы от царицы, удрученные духом. И говорили они друг другу: «Давайте измыслим такую хитрость, которая предаст его нам в руки». И ответил им один из мудрецов: «Если угодно вам, то пусть один из нас тоже выучит имя Божие и сотворит те же дела, что и он, и, быть может, мы уловим его». И было это угодно мудрецам, и сказали они: «Тот человек, который выучит имя Божие и низвергнет этого блудородного сына скверны, удостоится сугубой мзды в мире грядущем». И встал один из мудрецов, и имя его Иуда, имеется в виду Иуда Искариот, и сказал им: «Коли согласны вы взять на себя грех, который я совершу, помянув великое имя, то я его выучу. Быть может, соизволит Господь и по безмерной милости своей даст мне восторжествовать над этим блудородным сыном скверны». И отвечали они все и сказали: «На нас этот грех лишь сделай и преуспей». Тогда он тоже вошел в святая святых и соделал ровно то, что делал Ешу, и появился посреди города, и возгласил громким голосом: «Где те, что говорят об этом блудородном сыне скверне, будто он сын Божий? Вот я, человек из плоти и крови, могу сотворить все то, что творил Ешу». Дошла весть до царицы и сановников, и пришел Иуда к царице. Пришли вместе с ним старейшины Иерусалима и мудрецы его. И послала царица за Ешу и сказала ему: «Сотвори перед нами то, что ты творил прежде». И сотворил он знамение пред народом. И сказал Иуда царице и всему народу: «Пусть вас не изумляет все то, что творит этот блудородный, ибо даже если среди звезд он совьет гнездо себе, я и оттуда низвергну его». И сказал Ешу всему народу: «От века вы были жестоковыйным народом, с того самого дня, как я познал вас». И сказал ему Иуда: «Ты все еще упорствуешь в своем нечестии, блудородный сын скверны? Не о тебе ли изрек наш учитель Моисей: если будет тебя искушать брат твой, сын матери твоей, и так далее, выведи этого человека и побейте его камнями до смерти, и истреби», и так далее. И отвечал блудородный сын скверны и сказал: «Не обо мне ли пророчествовал Исаия и Давид прадед мой? Господь сказал мне: ты сын мой, я сегодня родил тебя». И еще говорит стих: «Сказал Господь господину моему: сиди одесную меня, и ныне вознесусь к Отцу моему небесному, и воссяду одесную его, и вы своими глазами увидите, а ты, Иуда, не войдешь туда». И выговорил Ешу великое имя, и подхватил его ветер, и понес между небом и землей. Точно так же выговорил имя Иуда, и подхватил его ветер, и понес точно так же между небом и землей, и парили они в воздушном пространстве. И все, кто видел это, дивились весьма. И приступил Иуда, и молвил имя, и ухватил Ешу, чтобы сбросить его на землю. И Ешу тоже промолвил имя, и усердствовал, чтобы сбросить на землю Иуду. И боролись они друг с другом. Когда же увидел Иуда, что не в силах он посрамить Ешу, то помочился на Ешу. И стали они оба нечистыми, и низверглись на землю. И уже не мог ни один из них воспользоваться именем Божьим, ибо была нечистота на них, покуда не совершат омовения. И судили Ешу, и осудили на смерть. И сказали ему: «Если хочешь спастись, сотвори пред нами то же, что и прежде». И увидел Ешу, что не в силах ничего сотворить, и возвысил голос в стенании и сказал: «Обо мне пророчествовал прадед мой Давид, ибо тебя ради умерщвляют нас весь день», и так далее. И, видя все это, ученики и беззаконные его братья решили живота своего не жалеть и сразились со старейшинами иерусалимскими и мудрецами, и помогли Иешу убежать от них за пределы города. И Иешу, не мешкая, отправился к Иордану, и омылся в нем, и очистился, и произнес Божье имя, и сотворил такие же знамения, что и прежде. Более того, взял два каменных жернова, велел им плыть по воде, и уселся на них, и ловил рыбу пред своею братьей, и ели они. И дошел слух до Иерусалима, и были в скорби благочестивые мужи и мудрецы, и сказали они: «Где тот человек, который подвергнет опасности душу свою и пойдет и отберет великое имя у этого блудородного сына скверны? Мы ему порука в том, что он достигнет жизни грядущего мира». И сказал Иуда: «Я пойду». И сказали они: «С миром иди». И пошел Иуда, переменив внешность, к тем нечестивцам. И было в полночь, и Бог навел глубокую дрему на блудородного, ибо заклял Иуда ангела, стоящего над сном. И вошел Иуда в шатер блудородного, и взял нож, и разрезал плоть Иешу, и извлек святые письмена. И пробудился Иешу ото сна. И вот дух возмущает его, и весьма устрашился Иешу, и сказал ученикам своим: «Ведайте же, что Отец мой Небесный захотел забрать меня к себе, ибо сказал: нет тебе славы среди человеков». И сказали ему ученики его: «А что будет с нами?» И сказал он им: «Блаженны вы, и блаженна участь ваша, если послушаете голоса моего, ибо одесную меня воссядете подле Отца моего Небесного». И возвысили они голос свой и плакали. И сказал им Иешу: «Не плачьте, ибо будет вам награда за дела ваши, лишь не противьтесь словам моим». И отвечали они и сказали: «Все, что заповедаешь нам, сделаем, а противящийся словам твоим умрет». И сказал им Иешу: «Если послушаете голоса моего, то сотворите со мною милость и правду, и идите вместе со мною в Иерусалим, а я переоденусь и пойду среди вас, дабы не узнали меня мужи иерусалимские». И говорил Иешу эти слова с хитростью, желая тайно прийти в Иерусалим и проникнуть в святилище, чтобы заучить имя Божье. А они не знали лукавой его мысли и отвечали все: «Все то, что заповедуешь нам, сделаем, не уклоняясь ни направо, ни налево». И сказал он им: «Поклянитесь мне». И клялись они ему все, от малого до великого. И они не ведали, что Иуда среди них, ибо не признали они его. После этого сказал Иуда той братии: «Сделаем себе одинаковые одеяния, дабы не узнали, кто Господь наш». И было угодно им это, и сделали они так. И собрались они в дорогу, чтобы идти в Иерусалим и праздновать праздника пресноков. И было, когда увидели благочестивые мужи Иуду, то весьма обрадовались и сказали ему: «Поведай нам обо всем, что случилось, ибо он тайно покинул тех и пришел к старейшинам города и мудрецам». И поведал им Иуда обо всем, что случилось, и о том, как он отобрал Божье имя у этого блудородного. И радовались они весьма. И сказал им Иуда: «Если послушаете меня, то завтра, в такой же час, я предам в ваши руки этого блудородного». И сказали ему мудрецы: «Ведомо ли тебе, куда выходит и куда он входит?» И сказал Иуда: «Ведомо». И завтра в этот час он придет в храм, чтобы закласть пасхальную жертву, а я поклялся ему 10 заповедями, что не предам его вам. И с ним вместе 20 сотен людей, все облаченные в одинаковые одеяния, и вы вооружитесь завтра к этому часу. И тот муж, пред кем я паду и склонюсь, это и есть блудородный. А вы будьте мужественны, вступите в бой с его братьей и возьмите его». И Симеон, сын Шитаха, и все мудрецы радовались великой радостью и решили сделать так, как сказал Иуда. На другой день пришел Иешу со своей братьей, и выступил пред ним Иуда, и поклонился, и пал перед ним на лицо свое. А мужи иерусалимские были готовы и во всеоружии, и схватили они Иешу. И увидели его ученики, что те схватили его, и не смогли воевать с ними, и обратились в бегство, и возвысили голоса, и слезно плакали. И одолели мужи иерусалимские, и восторжествовали над блудородным сыном скверны и его братьей, и многих из них убили, а оставшиеся убежали в горы. и взяли старейшины Иерусалимские Иешу, и привели его в город, и привязали его в городе к столпу мраморному, и бичевали его, и говорили ему: «Где все чудеса, которые ты творил?» И взяли тернии, и сделали из них венец, и возложили ему на голову. И возжаждал блудородный, и сказал им: «Дайте мне хоть немного воды». И дали ему крепкий уксус. И когда попил, то возопил громким голосом, говоря: «Обо мне пророчествовал мой прадед Давид, и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». И сказали ему: «Ежели ты Бог, то почему не знал, что это уксус, прежде чем выпил?» И сказали ему: «Ты ныне уже одной ногой в могиле, почему не покаешься?» И возвысил Ешу голос твой и плакал, и сказал: «Боже, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Сказали ему: «Ежели ты Сын Божий, то почему не спас сам себя от рук наших?» И сказал Ешу: «Кровь моя да будет искуплением для тех, кто приходит в мир, ибо так пророчествовал Исаия, и ранами его исцелились мы». И взяли Ешу и привели его пред лицо великого и малого синедрионов, и судили его, и осудили на побиение камнями и повешение. А день тот был кануном Пасхи и Пятницей, и вывели его к месту казни, и побили его камнями, и умер. И велели мудрецы повесить его на дереве, и дерево не приняло его, но сокрушилось под ним. И увидели ученики его, и заплакали, и сказали: «Зрите праведность Господа нашего Ешу, что дерево не принимает его». И не знали они, что заклял он все деревья в то время, когда владел Божьим именем, ибо ведал он наказание свое, что осудит его на повешение, как написано: «Если будет на ком грех, суд смертный, и да умрет, и повесь его на дереве». И увидел Иуда, что дерево не принимает его, и сказал мудрецам: «Ведайте сердце этого блудородного, ибо заклял он все деревья, чтобы не могли удержать его. В моем саду есть огромный кочан капусты. Пойду и принесу его. Может быть, выдержит его». И сказали мудрецы: «Ступай, сделай то, что сказал». И побежал Иуда и принес кочан, и повесили Ешу на нем. И было под вечер, и сказали мудрецы: «Не следует упразднять ни одной буквы закона в деле этого блудородного, хотя он и вводил людей в грех, сотворим с ним по правосудию закона». И погребли блудородного там, где он был побит камнями. И было в эту же полночь, и пришли ученики его, и уселись на его могиле, и весьма сильно плакали, и скорбели о нем. И увидел это Иуда, и забрал тело, и похоронил его в своем саду, в том месте, где текла вода, ибо он отвел воду в другое русло, а, похоронив его, направил воду по прежнему пути. И было на другой день, пришли они и уселись, и плакали. И сказал он им: «Почему вы плачете? Поищите и поглядите, погребен ли здесь кто-нибудь?» И искали они, и не нашли его в могиле. И возопила вся нечестивая братия: «Его нет в могиле, он вознесся на небеса, как сам о себе пророчествовал, говоря: ибо ты возьмешь меня навеки». Дошли эти слова до царицы, и послала она за мудрецами еврейскими. Пришли они к царице, и сказала она им: «Что вы сделали с человеком, про которого говорили, что он колдун и вводит людей в грех?» Сказали они ей: «Погребли его согласно закону». Сказала она им: «Принесите его ко мне». И пошли они, искали его в могиле, и не нашли. И явились они к царице и сказали: «Не знаем, кто забрал его из могилы». И отвечала им царица и сказала: «Он Сын Божий, и вознесся к Отцу Своему Небесному, ибо Сам о Себе пророчествовал, ибо Ты возьмешь меня навеки». И ответили они ей: «Не думай и не говори так, ибо колдун он, и мудрецы засвидетельствовали, что он блудородный, зачатый в скверне». И ответила царица: «Не стану ни о чем говорить с вами, но если вы принесете его, то будете оправданы, а нет, не оставлю никого из вас в живых». И отвечали они все и сказали: «Дай нам время, чтобы увидели мы, как обернется дело, и, быть может, отыщем его, а если нет, то поступай с нами, как знаешь». И дала она им 3 дня сроку. В сердечные муки покинули мудрецы и благочестивые мужи царицу и скорбели, но не ведали, что делать, и провозгласили пост. И было, когда срок уже истекал, а его все еще не нашли, многие выходили из Иерусалима, убегая от царицы. Ушел и некий старец по имени Раби Танхума. И бродил он в великой скорби по полям и увидел Иуду, который сидел в своем саду и вкушал пищу. И сказал ему Раби Танхума: «Что это, Иуда, почему ты ешь и пьешь, когда все евреи изнуряют свои души и пребывают в горе?» И испугался Иуда и сказал: «Что случилось, господин мой, из-за чего все постятся?» И сказал ему Раби Танхума: «Из-за блудородного, который был повешен и погребен на месте казни и пропал. И неведомо, кто взял его из могилы, а его нечестивое братье говорит, что вознесся он на небо. И царица собирается убить всех врагов Израиля, если не найдется он». И отвечал Иуда и сказал: «А если найдется блудородный сын скверны, приведет ли это к спасению Израиля?» И сказал ему Раби Танхума: «Воистину, если найдем его, будет спасение Израилю». И сказал он, Иуда: «Пойдем, я покажу тебе человека, которого ты ищешь. Ибо я похитил блудородного из могилы, страшась, что его похитит из могилы нечестивые его братья. И я закопал его в моем саду и провел над ним оросительную канаву». И поспешил Танхума и пошел и возвестил об этом мудрецам Израиля. И явились они все как один человек и привязали его к лошадиному хвосту и поволокли его и бросили его перед царицей и сказали: «Вот тот человек, о котором ты говорила, что он вознесся на небо». И поглядела царица, и была пристыжена, ибо не знала, что отвечать. А когда несли его, то тянули за волосы и вырвали волосы на голове. Поэтому попы бреют себе волосы на макушке в память об этом случае с Ешу. Имеется в виду выбривание танзуры на голове монаха во время обряда посвящения. И было после этого, и возрастала распря между христианами и иудеями, ибо каждый раз, когда видел христианин иудея, то убивал его. И напасть усиливалась день ото дня почти 30 лет, и собирались христиане тысячами и тьмами, и препятствовали иудеям совершать хождение в Иерусалим на празднество, и было это для Израиля такой же великой напастью, как тот день, когда был создан телец. И не знали они, что делать, но вера их с каждым днем укреплялась. И вышли 12 нечестивцев, сынов беззакония, и расхаживали они по 12 царствам, и произносили посреди сборищ ложные пророчества, и склоняли евреев к неправде. А были они люди именитые, и через них вера в Ешу укреплялась, ибо они говорили, что они апостолы повешенного, и стекалось к ним много народу из сынов Израиля. И увидели мудрецы эти злодеяния, и было это для них отвратительно, ибо мерзость творилась в Израиле. И говорили они один другому: «Горе нам, ибо за грехи наши случилось во дни наши в Израиле такое зло, о котором не слыхивали ни мы, ни отцы наши». И печалились они весьма, и пребывали в плаче, и возводили глаза горе, и говорили: «О, Господь наш Всевышний! Подай нам совет, что делать, ибо не ведаем мы, что делать. На тебя надежда наша, ибо льется невинная кровь среди людей твоих Израиля из-за блудородного сына скверны. Доколе это будет служить ловушкой для нас, ибо усиливаются над нами христиане, умерщвляют нас без числа, а нас становится все меньше, и творится это по вине тех, кто ставит ловушки народу твоему Израилю. А ты, ради имени твоего, подай нам совет, что делать, дабы отделиться нам от беззаконного сообщества христиан». И лишь закончили они эти речи, восстал один старец из старейшин по имени Симеон, Шимон Кифа, а его посетило озарение свыше, и сказал им: «Выслушайте меня, братья мои и народ мой. Если вам угодны будут мои слова, отделю я этих нечестивцев от общины сынов Израиля, и не будет у них доли и наследия среди евреев. Однако, если грех вы возьмете на себя...» И отвечали они все и сказали: «Берем на себя грех, лишь соверши то, что сказал». И пошел Симеон Кифа в глубины храма, и записал великое имя, и разрезал плоть свою, и вложил письмена в рану, и вышел из святилища, и вынес письмена, и выучил имя, и направился в наиглавнейший город христиан, и возопил там громким голосом, провозглашая: «Всякий, кто верует в Иешу, да придет ко мне, ибо я апостол его». И пришло их столько, сколько песка на берегу морском. И сказали они ему: «Дай нам знамение, что ты апостол его». И сказал он им: «Какого знамения ищете от меня?» Ответили они: «Сотвори и ты те знамения, которые творил Иешу при жизни своей». Сказал он: «Приведите ко мне прокаженного». И привели к нему. И возложил он на него руки, и исцелился тот. И сказал он им: «А еще принесите ко мне мертвеца». И принесли к нему. И возложил он на него руку, и тот воскрес, и встал на ноги. И увидели это нечестивцы, и поверглись пред ним на землю, и сказали: «Воистину ты апостол Иешу, ибо он также творил для нас при жизни своей». И сказал им Симеон Кифа: «Я апостол Иешу, и он заповедал мне прийти к вам. Клянитесь мне исполнить все то, что я заповедую вам». И отвечали они все и сказали: «Все, что ты заповедаешь нам, исполним». И сказал им Симеон Кифа: «Ведайте, что повешенный ненавидел евреев и закон их, как пророчествовал Исаия: «Новомесячие ваши и празднества ваши ненавидит моя душа». И еще да будет известно вам, что отказал он Израилю в благоволении, как пророчествовал об этом Осия: «Ибо вы не мой народ». И хотя он способен в одно мгновение всех их сгубить со свету, он все-таки не хочет их уничтожать, а хочет их оставить, дабы из поколения в поколение сохранялась память о его казни и повешении, и о великих муках его, которые он претерпел, чтобы избавить вас от гиенны. И ныне он предостерегает вас и дает вам заповедь, чтобы вы не делали более зла ни одному иудею. И если скажет иудей христианину: «Иди со мной поприще», пусть идет с ним два. И если ударит его иудей по левой щеке, пусть подставит ему и правую, дабы они получили награду свою в этом мире, а в грядущем мире были судимы в гиене. И коли сделает так, воссядете с ним в его обители. И вот он заповедует вам: не празднуйте праздника пресноков, Песах, а празднуйте день Успения его. И вместо праздника Пятидесятницы, Шавуот, празднуйте 40 дней с того дня, в который он был побит камнями, а потом вознесся на небо. И вместо праздника Кущей, Суккот, празднуйте день Рождества его. А на 8-й день после Рождества празднуйте обрезание его. И отвечали все они и сказали: «Все, что ты говорил, нам сделаем, лишь оставайся с нами». И он сказал им: «Я поживу среди вас, если сделаете для меня то, что он заповедовал мне, чтобы я ничего не вкушал, кроме убогого хлеба и скудной воды. А вы должны построить мне башню посреди города, и буду находиться там до дня смерти моей». И сказали они: «Как ты сказал, так и сделаем». И построили для него башню, и отдали ему эту башню, чтобы жил там, и до дня смерти выдавали ему его ежедневную пищу, хлеб и воду. И сидел он в ней, и служил Богу отцов наших Авраама, Исаака и Иакова, и создал великое множество песнопений, и разослал их во все концы Израиля, чтобы сохранялась память о нем из поколения в поколение. И все песнопения послал он учителям своим. И пробыл Симеон в башне 6 лет и умер. И заповедал похоронить себя в этой башне. Так и сделали. А после этого построили над ним безобразное сооружение, а та башня до сих пор еще в Риме. И еще называют его Петр, и это имя камня, ибо сидел он на том камне до дня своей смерти. Имеется в виду церковь святого Петра в Риме. Петр по-гречески «камень, скала». А после смерти раби Симеона Кифы восстал некий муж по имени Илия. И был он мудрец, и действовал по произволу сердца своего. И пришел он в Рим и сказал им: «Ведайте, что Симеон Кифа обманул вас, ибо Иешу заповедал мне, говоря: Поди, скажи им, что не следует думать, будто я пренебрегаю законом. Но всякий, кто хочет быть обрезанным, пусть обрезывается, а всякий, кто не хочет быть обрезанным, пусть окунется в зловонную воду, а если не окунется, будут его подстерегать опасности в мире. И заповедал, чтобы праздновали не седьмой день, а первый день, когда были сотворены небеса и земля. То есть не в субботу, а в воскресенье. И выдумал для них очень много недобрых уставов. И сказали они ему: «Дай нам истинное знамение, что Ешу послал тебя». И сказал он им: «Какое знамение вы ищете?» Не успел он вымолвить слово, как отвалился большой камень от капища и размозжил ему голову. «Да сгинут так все враги твои, Господи, а любящие тебя, как восходящее солнце во всей силе своей». Вы пишете основные события, которые обсуждаются в этой книге. Чем они похожи на события, изложенные в христианских Евангелиях, и чем от них отличаются? Каким предстает в этой истории образ Иисуса? Сформулируйте подход к толкованию используемых источников, принятые в данной книге.